Еще одна часть была убеждена, что что-то ужасное выскочит оттуда, если он проверит, но первые две ее переорали. После очередной нерешительной заминки Томас снова проверил часы. Он потратил половину своего времени, но по прежним проверкам знал, что с этого места ему потребуется всего 3 минуты, чтобы дойти до конца, 2,5, если поднажмет. Можно было потратить пару секунд на проверку, и поступить так было совершенно разумно. Он продолжал себе это твердить по мере того, как приближался к двери со стволом на изготовку. Стоя напротив, злодей изучающе оглядел ее, увидев, что дверь в точности такая, как и в остальных неохраняемых частях его базы. Металлическая рама и дверь, тяжелые мощные петли, нажимная ручка над замком высокой надежности. Ничего из ряда вон помимо способа, которым она появилась там, где не следовало. Прошло несколько секунд, в течение которых Томас внимательно прислушивался. Затем приложил ухо к двери и снова прислушался, просто для надежности. Ничего, ни звука из-за двери, или из тоннеля помимо слабого плеска воды с направления к выходу на берег моря. В конце концов он осторожно встал сбоку и потянулся к ручке, надавив, а затем потянув, открывая дверь. Томас уставился на то, что было по ту сторону. Кровь отхлынула от лица злодея. Он почувствовал себя словно в бреду. Пылающий желто-оранжевый глаз рептилии, значительно больше его самого, уставившийся на мужчину в ответ, моргнул. Прорезь зрачка с интересом расширилась. Слабое шипение вырвалось из горла Калверта. В молчании прошла еще пара секунд, прежде чем он очень осторожно сделал шаг назад, схватился за ручку, мягко закрыл дверной проем и на мгновение прислонился к двери лбом. Он сделал глубокий вдох, затем еще один, затем завопил как маленькая девочка и бросился бежать сломя голову. За своей спиной Томас слышал низкий, глубокий смех, только подгонявший его. «Ненавижу этот город», — заорал он, несясь изо всех сил в направлении моря и безопасности. Дракон сделала жест в сторону сопровождавших ее 4 бойцов. От далекого гула подорвавшейся гранаты все они заозирались, но это было этажом выше и не рядом, так что в данный момент это к делу не относилось. Героиня также слышала треск разряда, в котором с легкостью опознала выстрел одного из тазерных зарядов Колина. «Будьте настороже, я ненадолго», — велела она эскорту. «Мэм», — кивнул возглавлявший группу капрал, поворачиваясь, чтобы охватить оружием правый сектор. Один из оставшихся сделал то же самое, остальные 2 развернулись в обратном направлении. Каждый был вооружен как распылителем пены, так и более смертоносным автоматом про запас, вкупе с пенными гранатами и пистолетом. В каждой паре один использовал пенную пушку, а второй держал наготове огнестрел. Довольная тем, что никто из наемников не пройдет мимо остальных, Кейп гильдии вошла в серверную и осмотрелась. Свет горел, несмотря на то, что на остальной базе его не было. Она знала, что это работа Сауриал и Раптавр. Направившись к соответствующей серверной стойке после идентификации всего наличного оборудования, Искин вытащила высокоскоростной оптический кабель из порта на левой руке и воткнула в теперь уже полностью скомпрометированный сетевой коммутатор, устанавливая контакт со своей программой, запускавшей взлом системы, которую дала Сауриал. Менее чем минуту спустя она загружала всю систему Калверта в свое бортовое хранилище по несколько гигабайт в секунду, торопливо проглядывая содержимое в поисках всего выделяющегося. Одна вещь тут же привлекла ее внимание и заставила Искин издать личную версию судорожного вздоха ужаса. «О, черт, и краткая ты кретин», — подумала она про себя, обнаружив набор файлов, в деталях описывавших гражданские личности сотен паралюдей. Если это всплывет, канатка закрыла файл сразу же, как распознала содержимое, отсканировав не более нескольких имен. К сожалению, ее внутреннее программирование не позволило бы очистить память от того, что она увидела, однако Искин была в силах похоронить это достаточно глубоко, чтобы не сохранить о нем осознанных знаний и установить очень маловероятные условия для восстановления. В случае прямого приказа не будет иного выбора, чем передать его, но если никто не знает, что они там, можно было надеяться, и приказ такой отдать не смогут. Зашифровав остальные файлы, не допуская их до центров своего сознания, дракон проделала то же и с ними, а затем, после краткого раздумья, стерла оригинал и перезаписала случайными данными. Делать этого ей очень не хотелось, поскольку это было уничтожение улик, но эти улики были слишком уж опасны, чтобы оставлять валяться там, где может наткнуться любой компьютерщик СКП. «Я только надеюсь, что на резервных точках их не было», — С немалой тревогой подумала про себя героиня. Некоторые вещи не стоит распространять, и она была совершенно уверена, что в СКП найдутся люди, которые будут более чем счастливы использовать эти данные, если подумают, что что-то с этого получит. У СКП уже была большая часть информации, но определенно не вся, и канатка не видела веских причин, чтобы они должны были ее получить. Будь это необходимо, она бы спустила это с рук, но дракон могла просчитать чертовски мало сценариев, в котором выпускать из рук столь жизненно важную и деликатную информацию было лучше, чем не делать этого. Искин затратила примерно 30 секунд на проверку скриптов автоматического создания бэкапов, чтобы выяснить, копировался ли этот конкретный файл куда-то еще, и с некоторым облегчением выяснила, что он не был скопирован ни в одно из удаленных хранилищ, поскольку Выверт, по-видимому, также считал его слишком важным, чтобы рисковать. Судя по кодам идентификации, в последний раз доступ к файлам, очевидно, был с его личного компьютера. Данные позволяли предположить, что он регулярно перечитывал их. Скорее всего, злодей обеспечил себе персональную их копию, наверняка на портативной системе хранения, если основываться на других логах доступа. Оно будет либо у него с собой, либо в его офисе. Дракон надеялась, что сможет отыскать хранилище первой. Ее симуляции хаоса, который вызовет простая публикация первой дюжины имен, которые Искин прочитала, прежде чем остановилась, было довольно, чтобы чувствовать себя очень неуютно. А это была только верхушка айсберга. Калверт явно собирал эту информацию в течение долгого времени, и она очень сильно сомневалась, что это было по какой-то иной причине, нежели для использования в целях шантажа или просто чтобы устроить неприятности. Героине не хотелось видеть, как кто-то еще такое пробует, а приходящие в голову имена, которые воздержатся от подобного, можно было по пальцам пересчитать. Нет уж, давайте постараемся не вызвать панику у всего парачеловеческого населения страны разом, подумала она с черным юмором. Удовлетворенная тем, что на данный момент сделала все, что могла, чтобы это предотвратить, канатка просканировала файлы на предмет чего-нибудь еще столь же деликатного. Не вылезло ничего и близко настолько поганого, но имелось уйма данных, которым не следовало никогда покидать защищенные системы СКП, если бы они не узнали о выверте вовремя. Дракон не нравилось думать о том, как скверно все могло кончиться. Когда данные закончили копирование, она связалась с директором Питгот. «Директор, я выявила и клонировала сервера выверта», — доложила героиня. Обходной маневр Сауриал не дал сработать автоматической очистке данных, но, как мы подозреваем, он пытался ее сделать. Также он запустил систему самоуничтожения, она попытается взорвать базу примерно через 6 минут. Я могу ее остановить, если хотите, но даже если сработает, выйдет всего лишь несколько громких взрывов детонаторов. Основной заряд инертен. Ублюдок, в голосе светловолосой женщины звучала ледяная ярость. Прерывай, не нужно оставлять и шанса, добавила она. Сделано, произнесла дракон несколько секунд спустя. Я не могу выявить больше никаких ловушек, кажется, чтобы обрушить тут все, он полагался на разрушение основной базы в сочетании с очищением системы. Хорошо, оставим прочие на бригаду криминалистов, велела Питгот. Ступай, помоги остальным, мы пока не обнаружили самого Калверта. Подозреваю, Сауриал еще не оставила его в покое, директор, хмыкнула дракон, покидая помещение и опечатывая дверь. Отдав команду жестом одному из штурмовиков, героиня проследила, как он заливает вход сдерживающей пеной, что не даст никому из наймитов проникнуть внутрь, если они умудрятся проскользнуть мимо. Злой смех, пришедший вместо ответа, заставил канатку усмехнуться про себя. Искренне на это надеюсь. Нет мерзавца, который заслужил это больше. Героиня, повеселев, направилась вместе с солдатами вглубь базы, туда, где звуки боя становились громче. Томас продолжал бежать, слушая, как плеск воды о скалу впереди становится ближе, а сзади доносятся вызывающие дрожь звуки. Когда же он рискнул бросить взгляд назад, то к своему ужасу увидел, как лампы гаснут одна за другой. «О господи, только не снова!» – простонал он. И, остановившись на миг, развернулся и опустошил свой Р-90 назад по коридору, после чего бросил в тени две гранаты. Ни одна не сработала. «Б», повернулся он обратно и возобновил бег. «Б, Б, Б», бормотал он под нос, хватая воздух на бегу. Казалось, звуки за спиной держатся на постоянном удалении, однако от этого было нисколько не лучше. К Когда злодей услышал ужасающий клич Текелили откуда-то сзади, он взвизгнул и побежал быстрее. После всего он начинал задумываться, было ли это галлюцинацией. Обогнув последний угол, Томас продолжил нестись сломя голову, выглядывая нишу, в которой был припасен дыхательный аппарат. Едва миновав место, где, как он думал, та должна была быть, злодей услышал за спиной новый звук, заставивший его оглянуться через плечо. Он походил на шаги. Неверно оценив положение ног, Калверт поскользнулся на мокром камне и врезался в стену, чуть не вышибив из себя дух. Хватая воздух, он наперся одной рукой о холодную кладку и постарался прийти в себя, после чего встал и хрипло взвизгнул от шока, когда увидел Сауриал, стоявшую в 10 футах и смотревшую на него, без движения, пытливо склонив голову на бок. «Почему ты это делаешь?» – заорал злодей. «Как ты это делаешь?» Ящер медленно улыбнулась ему леденящей кровь улыбкой. «Почему?» — хмыкнула она, низкий источающий угрозу звук. «Давай остановимся на том, что общая знакомая предположила, что тебя надо остановить. Кое-кто еще, с кем я познакомилась, согласилась. Она очень сильно хочет повстречаться с тобой, Томас». Девушка-ящер склонила голову на другую сторону, пока мужчина, бешено потея, пялился на нее. «Полагаю, у вас найдется много тем для разговора. А, кстати, твоя база не взорвется, мы заполучили твои компьютеры, твои запасные хранилища также не тронуты и потрошатся из КП, они арестовали всех твоих шпионов, а всех твоих наемников либо арестовали, либо скоро возьмут». Она пожала плечами на его исполненный ужаса взор. «Ты попал», и спустя секунду щелкнула пальцами. «А, точно, еще у меня есть это». Злодей уставился на очень знакомого вида внешний диск, который героиня воздела с самодовольным видом на чешуйчатом лице, и бешено охлопал себя сверху донизу, после чего обмяк. «Он пропал. 30 секунд, прежде чем твои ловушки снова выйдут на режим. К слову», — заметила спокойно Сауриал, — «можешь бежать, если хочешь, не поможет». Взревев от ярости, он вытащил ствол и открыл по ней огонь. Ящер просто стояла там, заложив руку за спину, а повсюду рикошетили пули. Когда же пушка опустошенно клацнула, Томас дрожащими руками опустил ее, уставившись на демоническое создание, самодовольно ухмылявшееся ему. «Беги, человечишка», — прошептала она. Он так и сделал. Каждую секунду ожидая ощутить, как зубы и когти вонзаются ему в спину, он бежал как никогда ранее. Калверт преодолел примерно 100 футов, прежде чем внезапно осознал, что поверхность под его ногами слишком мягкая для камня. Из-за этого он наступился и ухватился за стену прохода, к его ужасу также слишком мягкую и не той текстуры. Теперь, когда он об этом подумал, звук капающей воды также прекратился. Вытащив фонарик, злодей включил его и повел вокруг, а затем осторожно ткнул ближайшую стену пальцем. Сердце стучало молотом. Развернувшись, Томас заметил Сауриал, стоявшую неподалеку и по-прежнему ухмыляющуюся ему. А еще он заметил, степень ужаса полностью превзошла все, что он доселе испытывал. Ряд гигантских иглоподобных зубов с него высотой, которые медленно смыкались и закрывали виткие по рептилии. Калверт снова опустил взгляд, осознав наконец, то, на чем он стоит, это раздвоенный язык, достаточно большой, чтобы покрыть его гостиную. «Сплетница передает наилучшие пожелания», — рассмеялась Сауриал, когда громадный рот закрылся полностью. Рухнув на колени и отпустив бесполезный автомат, Томас впал в отчаяние. Он даже не ощутил укола в тыльную часть шеи, но был очень рад принявшей его тьме. «Полагаю, миссия, вероятно, завершена во всех основных аспектах», — с удовлетворением произнес Варга. Тейлор чуть заметно улыбнулась, ощутив, как выверт упал на язык ее облика у Мехиби. «Думаю, что да», — согласилась она. «Лиза будет довольна и расстроена, что пропустила это. Видео должно выйти довольно неплохим. Мыслю, нам следует часть его удалить, или же СКП впадет в некоторую экзальтацию, но уверен, она сумеет отредактировать для них добротную версию», — усмехнулся в свою очередь демон. Аспект Сауриал выглядел очень довольным. «Мне лучше вернуться, они почти закончили. Я дам им знать, что выверт благополучно пребывает у нас. Как думаешь, мне стоит принести его как Раптавр или как у Мехиби? Ну, рано или поздно нам нужно формально представить ее СКП. Вполне можно воплотить сие ныне, когда вокруг нет никого, кто бы мог перенервничать. Ладно, я подожду, я устрою, чтобы они спустились на берег», — заверил девушку напарник, наблюдая, как та аккуратно сдает формой колоссальной морской змеи назад в залив, после того как засунула целиком голову и рот в конец тоннеля выверта, чтобы организовать их небольшую ловушку. Когда же она стала видна вся и ушла под воду, демон беззвучно исчез. Тейлор поплыла прочь к согласованному месту встречи, прикидывая, как отреагирует СКП, и пытаясь подавить смешок, пока не проглотила нечаянно злодея у себя во рту. Порой быть ей было действительно здорово, счастливо думала полудемон. Один излучающий кабель или кабель-антенна, длинная гибкая антенна на основе коаксиального кабеля, оснащенная пазами для передачи радиосигналов, которая устанавливается в углах, вдоль монорельсовых систем и туннелей и используется для распространения сигналов и передачи данных в тех условиях, когда работа традиционной антенны неэффективна или невозможна. HTTP/UAutomationCom/Antenn, что такое излучающий кабель или кабель-антенна. Именно благодаря КА во всех фильмах про заброшенные и не очень научные станции нет проблем со связью. С краткой историей изобретения можно ознакомиться тут. https://www.433175.rustat2354. Излучающий кабель как гадкий утенок стал незаменимым HTML. 2. Для тех, кто, возможно, никогда не играл в онлайн-игры. Deathmatch Angle. Смертельный бой, бой на смерть, вид игрового процесса, в котором основную задачу представляет непосредственное уничтожение противников. Обычный набор правил. Игроки появляются в игровом мире. По уровню могут быть разбросаны бонусы, более мощное оружие, боеприпасы, защита, аптечки, усилители и прочее. После того, как бонус подобран, через некоторое время он может появиться опять на том же месте, зависит от конкретной реализации игры. За каждого убитого соперника игрок зарабатывает очки, фраг, за самоубийство очки вычитаются. Убитый воскресает, мгновенно или через установленный промежуток времени, в другом месте с исходным оружием, хотя в этой игре такое правило не актуально. Побеждает тот, кто заработал больше фрагов по истечении заданного срока или первым набрал установленное их количество. 3. СВКО, система вентиляции, кондиционирования и обогрева. 4. В оригинале Йнтгаме, что может быть переведено так же как Эндшпиль, но шахматы тут точно не в тему. 5. Для справки, хром-ванадиевая сталь обладает повышенной коррозионной и тепловой стойкостью, а титан добавляет прочности. Кстати сказать, титан-хром-ванадиевые сплавы в настоящее время рассматриваются как перспективный материал для ядерных реакторов. 6-7 футов равно 2-13 м, 6 дюймов равно 15-24. Учитывая качество работы, Берсерк Гад с завистью курит в сторонке. Глава 209. У Михиби и доставка. Эмили пронзительным взором обвела ряд экранов перед собой, прислушиваясь к мешанине аудиоканалов. Вокруг нее специалисты из КП направляли группы боевого персонала по всей базе, обкладывая наемников. Пока что они потеряли всего полдюжины, ничего особо серьезного, по большей части отскочившие от стен осколки. Перестрелки в замкнутом помещении для такого рода случаев были тем еще БМ. Трое наймитов также были ранены. Один дружественным огнем со своей же стороны, когда не пригнулся достаточно быстро. Один обратной волной от собственной гранаты, а один свалился с лестницы в темноте. Опять-таки ни одна из травм не угрожала жизни, однако вывели всех мужиков из игры. Что интересно, по меньшей мере половина взятых пока что наемников была чуть ли не благодарна за это, бросив оружие, когда осознали, что не имеют и шанса, и повинуясь приказам без каких-либо проблем. Один взвод из 6 человек при виде людей из КП глянул с явственным облегчением и тут же сдался, заставляя женщину гадать, что же они видели, прежде чем ее люди туда добрались. Остальные дрались как безумные. Нашли двоих в боковой комнате наверху. Прорезался голос на канале связи. Выскочил сигнальный значок наголовного дисплея с соответствующего канала, чтобы показать, кто говорит. Они нас прижали, не можем подобраться к двери под нужным углом, чтобы направить внутрь пену. Принято, тут же отозвался голос штурма. Питгак проверила трехмерную графическую карту, показывавшую позиции всех людей на схематическом отображении, построенном по данным разведки базы Раптавры Сауриал. Зеленая иконка показывала, что дружественный парачеловек стремительно приближается с другой стороны от синих иконок ее солдат, отталкиваясь от стен. Вернувшись к прямой трансляции со стороны командира взвода, она увидела, как штурм появляется в поле зрения прямо перед упомянутой дверью и на лету закидывает две гранаты со сдерживающей пеной, после чего ныряет в сторону за пределы досягаемости ответного огня окопавшихся внутри наймитов. Даже сквозь выстрелы она слышала два едва разделимых хлопка, очень знакомого звука сработавших гранат. Огонь тут же прекратился и сменился воплями, а затем тишиной. «Спасибо, штурм», — произнес СКПшник. Картинка с его камеры поднялась и направилась к двери, в которую тот вгляделся. Смонтированная на шлеме камера показывала крупную массу пузырящейся и медленно шевелящейся белесой пены с парочкой торчащих конечностей и половиной автомата. Секунду спустя они застыли, пена закончила отвердевание. Со стороны кучи исходило немалое количество приглушенных злобных ругательств, но угрозы не было. Штаб, цели нейтрализованы. Двое лежат, ран нет. Подтверждаю, синий 7. Направляйтесь к следующей цели, произнесла Эмили в ларингофон, очень довольная достижениями своих людей. Тренировочная муштра окупалась. Учитывая объем практики, которую они получали на улицах, она бы выставила своих штурмовиков против практически любого подразделения СКП в стране, хотя была уверена, что вспомогательные меры со стороны семьи как следует обработали цель, поскольку вся операция, скорее всего, имела бы совершенно иной исход, заявись они сюда на сухую, и, вероятно, вылилась бы в очень большой взрыв и кучу мертвецов с обеих сторон. Подтверждение того, что Калверт взвел свою систему самоуничтожения и удрал, вызвало больше ледяной ярости, чем когда-либо. Эмили было трудно поверить в совершеннейшее бессердечие этого действия, даже учитывая, кто он. Безо всей оказанной помощи и удачи, число жертв было бы невероятно. Посреди рабочего дня он легко убил бы до 1000 и больше человек, не говоря о том, что бы случилось на его резервных пунктах с гатлингами, если бы они открыли огонь, когда улицы полны народу. Это определенно избавляло от всех угрызений совести, какие могли бы у нее завестись насчет выполнения всего потребного, чтобы узнать абсолютно все, что Выверт знал или сделал вплоть до детсадовских времен. Не то, чтобы она до этого всерьез считала иначе, но теперь для этого была действительно веская причина. Причина, которая, оставалось надеяться, значит, что никто из начальства также не станет задаваться неудобными вопросами относительно этой печальной истории. Эмили не думала, что объяснение доставит ей удовольствие. С учетом реалий, до сих пор сделать можно было очень немного. Лишь случайная встреча очень странных рептилий и местной мелкой злодейки привела их сюда, а без этого сочетания обстоятельств, она не сомневалась, и краткий гад продолжал бы до тех пор, пока не воплотил бы свой замысел, каким бы он в конечном итоге ни был. Она не знала конечной цели, но, во имя господа, собиралась выяснить. Было бы куда лучше, если бы она могла рассказать генеральному директору обо всем и заодно передать значительный объем дополнительных данных, чтобы показать, что держит руку на пульсе ситуации, но в данный момент это стояло далеко не на первом месте в списке приоритетов. У женщины на шее висел весь этот город, и она практически сняла с себя ответственность за него, все благодаря семье, а поскольку в том-то и было дело, она собиралась удостовериться, что сделала работу как надо. Пусть даже порой выбираться из постели по утрам было очень жаль, однако сегодня, с ее точки зрения, все прошло довольно неплохо. Если они в конце концов заполучат Калверта, разумеется. К слову об этом, есть следы Калверта, передала она на основном канале связи. Нет, директор, тут же отозвалась Ханна. Мы вскрыли, по всей видимости, его секцию базы и нашли его комнаты, но помимо массы пулевых отверстий в стенах там нет ни единого его признака. Хотя улик он в спешке оставил немало. Найдите его, рявкнула Эмили. Несколько секунд спустя другой знакомый голос произнес. Не волнуйтесь, директор, мы его взяли, в голосе Сауриал плескалось довольство. Никуда не денется, могу гарантировать. Он пытался бежать по тому крайнему тоннелю на берег. Мы послали кое-кого его дождаться на том конце. Что-то в ее голосе заставило Эмили сузить глаза. Даже по ее меркам голос девушки-ящера звучал несколько самодовольно. О, кстати, не стоит никому лезть в тот тоннель, он ловушками заряжен так, что вы не поверите, добавила рептилистая Кейп уже более серьезно. Мы войдем и вычистим его, но в данный момент все ловушки активированы. Для большинства людей это чрезвычайно опасно, включая большую часть Кейпов, поскольку ловушки явно поставлены с учетом ваших уязвимостей. Я пока запечатала вход с базы, разберусь с этим позднее. Хорошо, спасибо, Сауриал, произнесла Эмили. Я бы хотела, чтобы с вами пошел кто-нибудь из моих, чтобы все задокументировать. Конечно, директор. В В таком случае, где Калверт? Вообще-то дожидается вас. Я сейчас на пути наружу, буду там через пару минут, и могу проводить вас для передачи. Он без сознания, стоит его, вероятно, так и оставить, пока не поместите его в очень надежную камеру. Согласна. Спасибо, директор повернулась проверить состояние бойцов на поверхности, выцелив желаемую группу. Андерсон, грузи команду в транспорт и ждите, распорядилась она. Мэм, тут же был дан ответ. Эмили поднялась на ноги и добавила: оружейник, если свободны, я бы хотела, чтобы вы с дракон пошли со мной. Да, директор, произнес технарь. По активному каналу донеслись слабые отзвуки битвы. Пикгат проверила и увидела, что он только что снял еще троих наемников в компании батареи и четверых из КПшников. Подождите, пожалуйста, минуту, мы тут почти закончили. Последовала пауза в считанные секунды, и он вернулся на линию. Все трое противников без сознания и в пене. Легкие травмы, плюс капрал Николс получила пулю в левую лодыжку. Я принесу ее с собой для оказания медпомощи. Посмотрев на экраны, Эмили увидела, как повязали последних четверых наемников. 5 минут спустя все было кончено. Директор прижала наушник и произнесла: транспорту для заключенных и медикам готовность. Запускайте внутрь тактическую разведку и выгребайте арестованных. Всех, кто не ранен, тут же обратно в камеры. Всех травмированных заключенных в сторону. Митида и Анта, предоставите ли вы услуги по исцелению? С радостью, директор, отозвался голос пурпурной ящера. Мы также идем на выход. Митида как раз помогает Триумфу. Он попал под пенную гранату и прилип к стене, в голосе ее звучало веселье. Эмили с чуть заметной улыбкой покачала головой. Она будет снаружи, как только отдерет его. Спасибо, Ианта. Всем криминалистам, как только арестованных заберут, я хочу, чтобы базу обнюхали дюйм за дюймом. Переройте все, все вычистите полностью. Сосредоточьтесь на хранилищах данных, файлах, любых источниках информации, но не ограничивайтесь этим. Все полученные с этого момента данные подпадают под гриф «Совершенно секретно». Применять стандартные протоколы. Последовал ряд ответов в подтверждение, и директор увидела, как на дисплее к цели двинулись синие и зеленые иконки. Все красные были неподвижны, разбросаны по средней секции базы, не считая нескольких отлетевших в сторону. Удовлетворенная, Эмили кивнула лейтенанту рядом с собой. «Теперь вы за главного, а я заберу нашего особого именитого гостя». «Да, мэм», усмехнулся тот, занимая ее место. Оставив командный пост, женщина спустилась по короткой лестнице на землю и на секунду огляделась, после чего направилась к притулившемуся в сторонке транспорту Андерсона. По дороге объявилась Сауриал, встретившая ее возле грузовика. Бросив взгляд на место бывшей потайной двери, Эмили увидела, как выходит коленный дракон. Первый нес раненую женщину бойца. Технарь занес ту на сортировочный пункт и осторожно уложил, после чего что-то ей сказал. Николс кивнула, после чего развернулся и направился к Эмили. Когда все четверо собрались позади габаритного транспорта, за открытой дверью сидели и слушали 5 человек, Сауриал повернулась к директору. Вид у героини определенно был, судя по усмешке, как будто у нее припасено что-то интересное. «Они нас ждут внизу на берегу примерно в 1,5 миль в сторону доков», — весело сообщила рептилия. «Раптавр тут еще пошатается, чтобы проверить, нет ли больше мин, и присоединиться к нам позже. Ну что, пойдем заберем вашего старого друга. Очень немногое доставило бы мне большее удовлетворение», — довольно оскалилась Эмили. «Я так понимаю, вы в некоторой степени навешали лапши? О, мы с Томасом здорово повеселились», — хихикнула Сауриал. «Ну, я точно». Порой он кричал слишком громко, чтобы быть точно уверенной, что он говорит, и стрельба имела место немало. Нервный малость мужчина. «Думаю, вы сочтете видео интересным. Могу себе представить», женщина не была вполне уверена, что совершенно искренно. Но, если действительно всерьез, ей было плевать. «Пока у Калверта крайне тяжелые времена, все пойдет. Идемте». Все залезли в машину. Сауриал и Эмили устроились спереди. Эмили уселась на пассажирское сиденье, а Андерсон заняла место водителя. Сауриал же наклонилась в кабине с заднего сиденья. «Прямо к заливу, второй поворот направо», сообщила девушка-рептилия. «Окей», кивнула Андерсон, заводя машину и трогаясь с места. Шестиколесный транспорт чуть дернулся, с рокотом возвращаясь к жизни, и выехал на главную дорогу, после чего разогнался примерно до 30 миль в час. Полумили дальше солдат повернул направо, еще 3/4 мили, затем налево и направо, проинструктировала Сауриал, наблюдая за проносящимся пейзажем. «Затем просто следуйте по дороге к набережной, там типа такого причала есть, почти обрушившегося в залив». «Знаю это место», — отозвалась водитель. «Если правильно помню, там довольно большое открытое пространство есть, где примерно 10 лет назад сгорел небольшой заводик». «Оно самое», — улыбнулась Сауриал. «Наш друг Томас будет ждать нас там, если можно поинтересоваться». «Сауриал», — заговорил Колин с задних мест, откуда тихонько слушал, кто с ним. «Кайдзю». Ящер оглянулась через плечо и усмехнулась ему. «Нет», — хмыкнула она, — «кое-кто еще, кому случилось оказаться в этом районе», и, бросив взгляд вперед, когда машина повернула снова, кивнула. «Ага, как раз тут, я бы припарковалась наверху пляжа, ближе к воде, там действительно вязкая грязь, вы там застрянете». Андерсон кивнула в ответ, замедлившись по мере приближения к месту, где дорога заканчивалась сразу за парочкой закрытых заведений. Остатки деревянной верфи явственно торчали из воды где-то в 50 ярдах. Остановившись рядом с в прошлом довольно крупным строением, а теперь по большей части пустырем с обгорелыми деревяшками сбоку, она развернулась в три приема и поехала в сторону береговой линии, поглядывая на экран, обеспечивавший задний вид с камеры на крыше. «Дальше подъезжать не хотелось бы, мэм», прокомментировала она, останавливая транспорт и ставя его на тормоз. «Пойдет, Андерсон», — откликнулась Эмили, высовывая голову в пассажирское окно и озираясь. «Сауриал права, чуть дальше, и вы застрянете». Она открыла дверь и выскочила наружу, пока остальные также выходили в открытую дракон заднюю дверь. Все собрались позади транспорта. 5 штурмовиков держали наготове разбрызгиватели пены, а Эмили — пистолет в руке, просто на всякий случай. Колин, все еще выглядевший задумчиво после вопроса Сауриал, на который, как понимала Эмили, не получил ответа, пристально осмотрелся и повернулся к ящеру, наблюдавшую за ним с легкой усмешкой. Все остальные поступили так же, после того, как тоже проверили территорию, в настоящий момент совершенно безлюдную. «Тут никого», — осторожно заметил герой. Сауриал хмыкнула, судя по голосу, очень чем-то забавляясь. «О, они тут, обернитесь». Все повернулись и уставились на залив. Эмили в буквальном смысле ощутила, как сердце пропустило удар или два. За ее спиной дракон издала странный электронный шум, звучавший словно перемотка в DVD-плеере, а тем временем зубы Колина звучно клацнули с достаточной силой, чтобы раскрошить эмаль. Вопрос, который он почти задал, испарился бесследно. Андерсон, недвижимо застыв, взвизгнула словно маленькая псинка. А остальные сотрудники СКП издали разнообразные тихие звуки ужаса. Один из солдат медленно потерял сознание, но никто не обратил на него внимания. Все они были слишком заняты, пялись в ошалелом ступоре ногой гигантского морского змея, каким-то образом подкравшегося к ним. За необъятной головой виднелось добрых 100 футов тела, даже больше Кайдзю, менее чем на 20 футов. Спустя несколько долгих секунд, за которой зрение Эмили подернулось забавным таким сереньким цветом, женщина заметила, что там, где тварь исчезала под водой, можно различить темную тень и странную рябь, очевидно показывавших, что погруженным оставалось по меньшей мере столько же ее тела. Голову она, разумеется, узнала. Любой, кто побывал на первичном брифинге, узнал бы, не говоря о том тревожно-реалистичном постере на стене офиса ОСП. Однако наяву член семьи, известная как Умихиби, была неизмеримо более впечатляющей, нежели постеры или короткие ролики, особенно, когда пялишься на нее с такой близи, что почти можно коснуться. Даже через вездесущую вонь тиацетона Эмили могла услышать окутавший их запах глубоководного ила, вместе с бликующей черной чешуей, создающей впечатление, что создание явилось очень издалека с большой глубины. Гигантские пылающие желтым глаза, определенно демонстрирующие долю веселья от их реакции, дополняли совершенно аномальную природу происходящего. Эмили помимо воли ощутила слабость в коленях. Было что-то полностью обескураживающее в том, чтобы внезапно оказаться лицом к лицу с подобным живым доказательством того, насколько же чуждой была семья на самом деле под фасадом, как представлялось задним числом, чуточку странноватой псевдонормальности, которую умудрялись генерировать большую часть времени. Даже ознакомившись с цифрами, представлениями и теориями, до которых дошли в СКП с момента первого столкновения в глубинах у побережья Канады, сложно было поверить, что она оказалась лицом к лицу с этим невозможно гигантским созданием. Эмили никогда бы не подумала, что увидит что-нибудь, что заставит Кайбзю выглядеть довольно миниатюрной, однако пялилась на него прямо сейчас глазами, начинающими гореть от того, что так долго не моргают. В считанных футах от нее Колин тяжело дышал, с таким шумом, словно изо всех сил старается не поддаваться. «И как оно умудрилось добраться сюда так, что никто не услыхал?» — прошептала в ужасе над ухом директора Андерсон. Голос женщины звучал как у человека, который больше никогда не будет купаться. Эмили ей сочувствовала. «Сильно. Полагаю, вы слышали о моей сестре Умихиби?» — прощебетала Сауриал очень довольным голоском, отойдя и встав рядом с ужасающе здоровым лицом рептилии. Губы твари изогнулись в, как должно было предполагаться, приветственной улыбке, однако учитывая, как она обнажала кончики целого леса зубов, достаточно длинных, чтобы пронзить медведя-гризли от носа до хвоста, она и близко не настолько снимала напряжение, как, вероятно, предполагалось. Особенно при том, что они все были очень, очень хорошо осведомлены, как те же самые зубы распустили на ленточке что-то столь прочное, как один из подводных зондов дракон с такой легкостью, словно он сделан из сыра. Увидав Умихиби в реальности, Эмили не испытывала никаких сложностей с принятием этого факта. «Я тварь» выглядела так, словно не будет испытывать особых проблем, сожрав всю вышку и заполировав любыми судами, которым хватит безумия оказаться на воде в этот момент. Вкратце, она была очень рада, что весь район пуст, поскольку не могла себе представить, как бы общественность восприняла это. Прошло менее 30 секунд, но Эмили ощущала, что весь ее взгляд на мир полностью переменился, и что она внезапно очень хорошо осознала, что они колоссально недооценили семью, и, как следствие, также и СРД, поскольку Колин докладывал, что Динни Эберт был осведомлен об Умихиби и мог даже встречаться с ней, возможно, неоднократно. Если так, у него самые мощные яйца из всех, кого я когда-либо встречала, — оцепенело подумала женщина. Как кто-то вообще может вернуться к чему-то вроде нормальной жизни после того, как увидел это? Нам хотелось очень ясно дать понять мистеру Калверту, что не слишком им довольны, и что ему следует как можно лучше сотрудничать с вами, ребята, — продолжила Сауриал спустя секунду или две. Думаю, я сумела его как следует растревожить, но в конце концов мы решили, что лучше дойдет, если мы подчеркнем, что бежать ему некуда. Девушка-ящер чуть заметно улыбнулась довольно кровожадным образом. Умихиби за ее спиной хмыкнула. Звук напоминал далекий гром. Насколько я представляю, теперь он это понимает. Сомневаюсь, что у вас будет много проблем с ним нынешним. И где? Эмили с усилием сглотнула. Где он? Умихиби что-то произнесла на языке семьи таким низким голосом, что он скорее чувствовался, чем слышался. Все, даже дракон, одинаково шагнули назад. Низкий бас звучал, как будто подавлял еще один смешок. Пикгат это отметила, но постаралась не задумываться. Сауриал ответила на том же языке. Умихиби словно бы пожала плечами, что было не так просто для чего-то похожего на нечестивую помесь ящерицы почти неисчислимого размера и гигантского угря, и открыла рот. Еще один штурмовик потерял сознание, а оставшиеся в себе люди снова шагнули назад. Никто, однако, даже не подумал потянуться за оружием, настолько беззастенчиво очевидно было, что ничего из того, что они могли бы сделать, не поможет, если колоссальное создание решит выкинуть что-то неприятное. Что оно на самом деле сделало, так это высунуло язык. Раздвоенный конец 30-футового придатка развернулся. Эмили снова разинула рот, когда язык размотался и уронил бессознательную тушку ее старого соратника Томаса Калверта на илистый пляж, а затем втянулся. Тот был покрыт слюной морского змея, вязкой прозрачной жижей, и свернулся трогательным клубочком. «Ох, чтоб меня, как я вообще могу испытывать жалость к мерзавцу!» — мысленно вздохнула она. Эмили наконец осознала, что пожелать, чтобы семья устроила кому-нибудь трудные времена, может просто довести это до уровня, который сложно с чем-то сравнить. Упс. Однако после секундного размышления пожала плечами. Не могу сказать, что он этого не заслужил. Надеюсь только, что он не в ступоре. Нам нужно допросить его. Простите, она его вроде как обслюнявила, — ухмыльнулась Сауриал, пихнув с трудом шевелящегося человека ногой и глядя, как тот чуть дернулся. Это смывается. Умихиби еще что-то сказала, на что девушка-рептилия хихикнула и покачала головой. Она говорит, на вкус он ужасен. Но, если хотите, чтобы она избавилась от него для вас, рада будет помочь. Нет, думаю, мы его заберем, — осторожно отозвалась Эмили, очень уважительно кивая до ужаса здоровому морскому созданию, теперь опустившему голову на две колоссальные ручищи, каждая достаточно большая, чтобы взять их транспорт и смять точно яйцо. Эффект извращенно походил на девочку-подростка, смотрящую телевизор. От этой мысли женщина поморщилась и постаралась тут же ее забыть. Спасибо, Умихиби. Рада была наконец с вами познакомиться. Сауриал что-то произнесла, предположительно, перевела ее слова. Морская змея кивнула и ответила. Сауриал оглянулась на них и сообщила. Она говорит, для вас всегда пожалуйста. Никому из нас не нравятся люди, которые вредят невинным. Она была рада помочь. Еще раз пихнув Калверта когтем на пальцы ноги, меньшая из членов семьи присела на корточки, когда тот слегка заворочился. «Привет, Томас. Снова с нами?» Они все наблюдали, как тот заморгал, глядя в небо, затем сфокусировался на ее лице. Злодей побледнел настолько, что Эмили задумалась, не собирается ли он накочуриться. Ящера склабилась ему в лицо, наклонившись ближе. «За тобой приехали. О господи!» Чуть слышно пробормотал тот, уставившись на нее темными глазами на бледном лице. «Нет, всего лишь я, как и всегда. А теперь будь добр к директору Питгат и расскажи ей все, что та желает знать, или я приду и поиграю с тобой еще». Это было очень весело, злобно ухмыльнулась Кейп, когда мужчина еще больше побелел. Умихиби слегка шевельнулась, заставив его глянуть за плечо Сауриал и прилипнуть взглядом к гораздо, гораздо, гораздо более крупной рептилии, с интересом наблюдавший за ним. Его кожа на глазах окрасилась в бледно-зеленый. Умихиби что-то пророкотала, на что Сауриал фыркнула. «Сестра также говорит, тебе следует с этих пор держаться подальше от воды. Она запомнила твой вкус, и поскольку он неприятен, не собирается в ближайшее время его забывать». Калверт снова потерял сознание, и, если на чистоту, Эмили не могла его винить. Сауриал потянулась и перекатила злодея, сформировав на его руках наручники из ЭВМ, а затем еще и кандалы на лодыжках, после чего встала и закинула мужчину на плечо. «Директор, куда вам его?» – поинтересовалась она, сделав глубокий вдох и стараясь выкинуть из головы 200 с лишним футового морского змея, наблюдавшего за ними всеми. Эмили кивнула в сторону войскового транспорта. «Назад, пожалуйста». «Нет проблем», Сауриал перенесла арестованного к грузовику и нежно устроила его на спине на полу. Затем протянула сопровождавшую ее Эмили сложно устроенный ключ. «Он отпирает оковы, в противном случае их время выйдет где-то через месяц. Так будет уверенность, что он никуда не денется». «Спасибо, Сауриал», произнесла Эмили, ощущая удовлетворение, ужас и облегчение одновременно. «Если не возражаете, я бы хотела подготовить доклад о том, что вы нашли на его базе и получить некоторое представление о том, что вы с сестрой делали с ним и его людьми. Тех, кого мы уже вытащили, все время не слабо трясет. Если бы вы могли немного вдаться в детали, это помогло бы с оформлением документов». Питгат не была уверена, что они вынесут из этого что-то полезное, но попробовать стоило. За ее спиной Андерсон и двое оставшихся в сознании бойцов намеренно смотрели на них, а не на Умихиби, но дракон с Колином все еще пристально пялились на это создание, как она заметила, оглянувшись через плечо. «Конечно, это я могу», — согласилась Сауриал. «Если хотите, мы можем позже подойти в здание СКП, после обеда или вечером. Однако сперва мне надо пройтись по этому тоннелю и позаботиться о ловушках. Раптавр поможет, так дело пойдет быстрее. Еще мы можем загрузить видео и извлечь для вас основные интересные моменты. Митида этим займется, как вернется в офис. В основном это может оказаться не слишком полезно, ведь часть времени было слишком темно, чтобы камера работала как следует». На миг во взгляде девушки-ящера проступила задумчивость. «Серьезно, надо подыскать камеры, которые лучше справляются с условиями очень низкой освещенности. Надо будет переговорить на этот счет с дракон, когда будет свободная минутка». На секунду задержав взгляд на канадской технаре, она улыбнулась. Но не сейчас, ее мысли, кажется, заняты другим. «Видимо так», — кивнула Эмили. И, покосившись на часы, добавила. «Полагаю, эта Амбри скоро уйдет». Сауриал также бросила взгляд на часы. «Да, еще минут через 40 должно», — подтвердила она. «Благодарение Богу за это, с меня его действительно довольно», — вздохнула женщина. «Рой из-за этого станет просто невозможен, оно куда хуже, чем я думала». «Это уж точно», — улыбнулась девушка-ящер. «Меня это тоже удивило, насколько суперсильным оно вышло, учитывая, насколько малое количество мы использовали. Будем надеяться, все это поможет общественности пережить его». Она повернулась и подошла к Колину, потрепав того по бронированному плечу. «Эй, оружейник, ты в порядке? За последние примерно 5 минут только ты не сказал ни слова». Последовала пауза, затем герой повернул голову, взглянув на нее. То же сделала и дракон. Обозрев улыбающееся ящеричье лицо, он снова посмотрел на Умихиби, помахавший ему также с улыбкой, содрогнулся и повернулся, чтобы двинуться к транспорту. Дракон еще несколько секунд продолжала смотреть то на Сауриал, то на ее гигантскую сестру, прежде чем присоединиться к нему. Никто из технарей не сказал ни слова. Сауриал, на вид слегка озадаченная молчанием, присоединилась к ним. «Тогда здесь закончили», — она прижала наушник. «Митида говорит, что они исцелили ваших пострадавших ребят, а дальше займутся арестантами. Я сейчас обратно, найду Раптавр, и, если хотите, мы начнем разбираться с тем тоннелем. Однако, прежде чем войти, дождемся вашей технической бригады». Ящер повернулась к Колину, с любопытством взирая на него. «Вы в курсе, как там дела с вашим апгрейдом системы?» Рот героя открылся, затем закрылся, и он прочистил горло. «Да», — наконец произнес он слегка осипшим поначалу голосом. «Есть небольшая задержка из-за перебоя подачи энергии в здании СКП, но они почти закончили проводить аварийный кабель. Был небольшой, но бурный пожар на одной из подстанций перераспределения энергии в результате кратковременной перегрузки, но его быстро погасили. Однако это вынудило эвакуировать часть здания, что добавило проблем. Мы ожидаем, что скоро вернемся в нормальный режим, с отставанием от графика примерно на 2,5 часа. Так вы тогда восстановите свои системы в начале вечера», — как будто задумалась ящер. Колин кивнул. «Да, полагаем, что так. Задержка, досадная, но невеликое затруднение. В план заложена определенная гибкость, поскольку мы предполагали, что возникнут какие-либо проблемы в последнюю минуту. Не конкретно это, но казалось вероятным, что что-то пойдет не так, как оно обычно и происходит. Так или иначе, ни один план не переживает контакта с врагом», — улыбнулась, понимающе кивая, Сауриал. «По сути, да», — откликнулся технарь. «Ладно», — произнесла героиня после паузы. «В таком случае, встретимся снова на базе Калверта», — она обвела всех взглядом. «Было приятно представить вас еще одному члену моей семьи. Ей понравилось знакомство с вами». Эмили повернулась посмотреть на Умихиби. Взгляд ее застыл. Колин и дракон тоже повернулись. Андерсон и двое ее солдат последовали примеру несколько секунд спустя. Гигантское создание исчезло, так же бесшумно и таинственно, как и появилось. Единственное, что осталось, это широкая борозда на пляже, выглядевшая так, будто по земле протащили довольно солидных размеров корабль, и один колоссальный отпечаток руки, который медленно смывал поднимающийся прилив. «Это ужасает», — еле слышно произнесла дракон. «Она может быть весьма незаметной, когда хочет», — с гордым видом согласилась Сауриал. «А, пока мысль не ушла, это может прийтись кстати, когда будете допрашивать Калверта. Вдруг оказалось, что она держит картонную коробку со стороной где-то 18 дюймов, которую и поставила в заднюю часть транспорта рядом с арестантом. В любом случае, я ушла, если понадоблюсь, вызывайте», — небрежно помахала им ящер и потрусила прочь. Длинные ноги стремительно уносили ее из поля зрения в районы застройки. Оставшиеся на пляже позади люди посмотрели друг на друга. В конце концов Андерсон пихнула двух своих бодрствующих солдат пойти и вернуть к жизни остальных двоих, которые опозорились и неряшливо разлеглись на иле и гравии. Эмили бросила взгляд в направлении, куда ушла Сауриал, опустила взгляд на скрюченный в ступоре облик старого сослуживца, затем подняла на Колина и его подругу. «Порой я правда не могу разобраться, творят это клятые ящерицы специально или же просто не обращают внимания», — кисло прокомментировала она. «Господь на костылях, как, к черту, что-то размером с атомную подлодку вот так запросто подкрадывается к вам? По всей видимости, она и в самом деле располагает некой замечательной способностью сокрытия, которая, похоже, работает над водой не хуже, чем пот», — отметила дракон. Голос канатки до сих пор заметно подрагивал. Эмили не могла припомнить, чтобы женщина в броне вообще когда-либо настолько колебалась раньше. Обычно та была очень уверенной в себе и благодушной. «Это мягко сказано», — покачала в ответ головой Эмили. «И очередное изменение в оценке угроз на них. Почему бы нам просто не заменить все документы надо по всем категориям и на том успокоиться?» Директор устало потерла лоб. После всего этого мне действительно нужен выходной. Двое несколько смущенных, однако по-прежнему тревожно оглядывающихся солдата были уже в сознании, так что все погрузились в транспорт. Андерсон завелась и отъехала, окруженная аурой человека, всерьез желающего оказаться где-то еще. Никто ничего не сказал на эту тему, это чувство было тут довольно широко распространено. Эмили гадала, будет ли она вообще в состоянии слышать запах моря без того, чтобы нервно озираться. На полпути к базе дракон ногой пихнула коробку на полу. «Интересно, что это?» – спросила она. Эмили оглянулась через плечо и увидела, как Колин, довольно неохотно, поднимает ту и открывает. Мужчина заглянул внутрь и слегка вздрогнул, после чего полез туда и извлек. «А это что за?» – брезгливо поинтересовалась Эмили. «По всей видимости, очень некомфортно выглядящее резиновое изображение некой формы жизни, с которой я никогда не сталкивался и очень надеюсь, что оно не настоящее», наконец высказался технарь, изучив массу из щупалец и глазных стебельков на вытянутой руке. Дракон смотрела, как он крутит ее в ладонях, высокой детальности, до уровня, предполагающего, что образ взят с живого существа. Как бы это ни было тревожно, он протянул жуткую вещицу дракон, также ее изучившую. Эмили и все остальные, кроме Андерсон, пялились на это, ощущая некоторую слабость. Водитель то и дело косилась в зеркало, после чего делала гримасу, наталкивавшую на мысль, что она жалеет об этом. Когда дракон на пробу сжал резиновую массу, все подскочили от ужасающе диковинного звука, что та издала. Текилили. На полу Калверт распахнул глаза и начал вопить. Эрвин наперся на стену, отделявшую залив от дороги в сторону доков, наблюдая, как колоссальное рептилиеобразное угреподобное создание покосилось в его направлении, словно бы подмигнуло, а затем скользнуло обратно в воду и исчезло. Попыхивая трубкой, старик тщательно обдумал это зрелище, глядя вслед машине СКП, отъехавшей несколько минут спустя. «Такое не каждый день увидишь», — глубокомысленно заметил он. «Даже в этих краях». «Нет», — согласился здоровяк в татуировках, также прислонившийся к стене рядом, смоля сигарету. «Времена определенно меняются. Не уверен, радоваться этому или нет. Не то чтобы мы могли с этим что-то поделать, верно?» — пожал плечами Эрвин. «Думаю, они хотят добра. Да и рыба уже начала возвращаться. Они-то...» — коротко посмотрел на него компаньон, докурил сигарету и щелчком отправил окурок в залив. «Полагаю, это хорошо. С моей точки зрения», — ухмыльнулся старый мореход и, похлопав собеседника по плечу, добавил: «Пошли, я угощаю». «Не представляю, как ты можешь что-то пить во всей этой вони», — раздраженно произнес тот, следуя за ним в паппата, где они с другими упоротыми засели с рассвета. «А, воняло и хуже», — фыркнул Эрвин. «Я тебе не рассказывал про тот раз, когда мы распотрошили громадную акулу и нашли в ней полкоровы?» «Да», — вздохнул его спутник. «Несколько раз, и все равно», — весело покачав головой, Эрвин рассказал ему снова. «Некоторые истории достаточно хороши, чтобы их стоило повторять». Дракон проводила взглядом последние отъезжающие автозак и повернулась посмотреть на прогресс с бригадой экспертов-криминалистов. Около 60 человек выносили громадное количество оборудования, вооружения и прочих улик с базы Выверта и грузили в другие машины, проведя последние несколько часов за документированием всего, что попадалось на глаза. Это была четвертая погрузка и, можно было надеяться, что последняя. Сам Калверт в настоящий момент был в самом охраняемом помещении здания СКП. 5 уровней вниз, за 2 футами броневого листа из легированной стали в конце коридора, забитого системами проверки доступа сильнее, чем где-либо еще за исключением комплекса АНП. В последний раз, когда она его видела, злодей был в себе, однако все время озирался, словно ожидал, что Сауриал в любой момент выскочит на него. Глаза мужчины, не переставая, бегали. Это довольно сильно обескураживало. Канатка гадала, что же, ради всего живого, сделала девушка-ящер, прежде чем привлечь свою неимоверно гигантскую сестру перевести его у себя во рту. Даже по ее меркам это вызывало ужас. И почему тот буквально обоссался, когда заметил ту стрёмную резиновую игрушку, которую Сауриал оставила? Дракон была совершенно уверена, что это должен был быть Шопгат прямо по Лавкрафту, но это лишь поднимало больше вопросов, чем давало ответов. Вопросов, которые она была не уверена, что хочет задавать. Виртуально пожав плечами, Искин сбросила эту цепочку размышлений, поскольку в данный момент это было неважно. Она обвела взглядом пейзаж, на котором все еще что-то происходило, даже при том, что бешеная активность этого утра по большей части замерла. Все четверо членов семьи не так давно отбыли, как и половина кипов протектората, теперь вышедших на патрулирование с новой волной. Легенда сопровождал директора Питгата и ее именитого арестанта обратно в здание СКП, и, ко всеобщему беспредельному облегчению, созданному сауриалтиоацетану истек срок, и в результате запах резко исчез. В миг, когда это случилось, все колоссально оживились. Еще где-то пара часов, и полицейский департамент сможет снять кордон и позволить гражданам вернуться обратно на территорию. Подойдя к месту, где Колин с парой штурмовиков обсуждали результаты операции, проведенной Сауриалой командой техников, чтобы обезопасить тоннель Калверта для бегства, что потребовало времени и ряда впечатляющих взрывов, канатка дождалась, пока тот закончит. Когда это случилось, лейтенант-техник из СКП отсалютовал герою, принял обратно планшетку, которую листал ее друг, и оставил их наедине. «Полагаю, здесь мы закончили», — заявил Колин, поворачиваясь к ней. «Остаток операции в хороших руках. Нам следует вернуться и удостовериться, что переподключение проходит так быстро, как это возможно. Мы были вне связи дольше, чем мне хотелось. Они очень близко к полной готовности», — согласилась дракон, пока они шли к месту, где был припаркован его мотоцикл. «Теперь должно оставаться не больше часа. Давай проверим успехи в здании СКП, а затем ты вернешься на вышку, пока я приглядываю за операциями там». «Согласен», — кивнул мужчина, перекидывая ногу через сиденье и усаживаясь на механизм. К счастью, пока в плане проблем ничего особого не было, новая волна с их отрядами СКП легко с ними разобрались, но мы не можем полагать, что так продлится до бесконечности. «Я встречу тебя там», — произнесла Искин, готовясь к отбытию. Герой кивнул снова и сделал паузу. По видимой части его лица скользнуло ошарашенное выражение. «Пожалуйста, повторите, что?» — произнес он в систему связи шлема. Дракон ждала, гадая, что же он слышит. Передача, по всей видимости, была направлена только ему. Последовала долгая пауза, в течение которой рот мужчины вытянулся в тонкую прямую полоску, которая, как она отлично была осведомлена, означала, что он очень зол. «Берите всех, кто сейчас доступен, и обыщите снова», — рявкнул технарь. «Буду через 5 минут. Оружейник, конец связи», — он завел мотоцикл, убрав подножку наработанным движением ноги. «Что за проблема?» — с тревогой осведомилась дракон. Колин повернул голову, глядя на нее. Призрачный сталкер исчезла. Глава 210. Редакция и написание. «Я так понимаю, все прошло хорошо», — поинтересовался Динни, едва закрыв дверь офиса. «И можно только добавить, спасибо, что этот жуткий запах наконец развеялся», — Тейлор, в эту минуту Сауриал, захихикала. Варга, управлявший другим ее аспектом, отвернулся от кофемашины, у которой наполнял кружку в несколько раз больше человечьего размера посредством приготовления и переливания череды нормальных чашек кофе. На лице его расплывалась широкая ухмылка. «Если под прошло хорошо понимать, что мы преуспели в поимке выверта с его людьми и обеспечении поддержки СКП, Динни», — в безмерном веселье произнес демон, — «то да, все прошло исключительно хорошо. Боюсь, мистер Калверт может придерживаться иного мнения. Для него дела пошли на изумление скверно». Сие было крайне забавно. «Боже, это было уморительно», — рассмеялась Тейлор, опираясь на стол и мотая головой. «Мне все продолжали приходить новые идеи, чтобы опробовать, но на большее не хватило времени. В конце концов, не было смысла слишком затягивать. Честно говоря, я и в самом деле слегка забеспокоилась, что у него заведутся проблемы с психикой. Я бы полагал, что так и сталось, однако, скорее всего, не в той степени, чтобы директор Питгат не смогла извлечь из него желаемую информацию», — заметил демон, с удовольствием потягивая свой сверхбольшой кофе. «Более вероятно, что он будет весьма рьяно сотрудничать. Мыслю, он поверил тебе, когда ты заверила, что вернешься, ежели он не станет. Сей муж был не сильно заинтересован в том, чтобы подобное случилось, и весьма сомневаюсь, что ему когда-нибудь вновь будет уютно во мраке или же под землей, или же рядом с морем, если на то пошло». Динни посмотрел на одного, на другую, затем повернулся к мисс Лизой, все еще не снявшим свои биоконструкты и в хорошем настроении прислушивавшимся. «Из чего у меня такое чувство, что мерзавца чуть ли не пожалеть стоит, потому что как человек вы гораздо лучше его», — хмыкнула Янта. «Не волнуйтесь, судя по всей той хрени, что вскрылось там внизу, Он заслуживает худшего. У гада буквально имелась комната пыток, которую определенно использовали для убийства по меньшей мере дюжины человек, насколько можно сказать только по запаху крови, которую они не озаботились отмыть. Это чрезмерно большая жертва для большинства, чтобы выжить. По мере речи веселье сменилось холодной яростью. За ее спиной Митида сжимала и разжимала когтистые лапы, словно представляя, как смыкает их на некой шее. Дин недовольно четко представлял, кто бы это мог быть. «Боже, вы уверены?» «Определенно», — хмуро кивнула пурпурная ящер. Техники СКП пришли к тем же выводам по результатам только предварительного сканирования. Там практически по всей комнате ДНК минимум дюжины личностей. Не говоря об инструментах, голос ее был полон отвращения. «Мы практически уверены, что доктор, которого Тейлор нашла в лазарете, также напрямую причастен, его запах по всему помещению и на оборудовании. Они думают, кто-то из наймитов также мог участвовать, но это могут быть не все. Многие, похоже, просто наемные пушки, бывшие там в качестве мускулов и техподдержки. Так вышло, что я счел некоторых из них довольно интересными», задумчиво произнес Варга. «Во многих отношениях весьма сходными с рядом членов вашего союза, Динни. Военное прошлое во всех случаях, что мы могли определить, по большей части из штатов, и возраст любой от за 25 до примерно 50. Представляется, что они столкнулись с теми же проблемами и выбором, что и люди вроде, к примеру, Марка, однако так случилось, что выбрали нечто менее законное», пожал плечами демон. «Случись им работать на кого-то не столь социопатичного, как Калверт, вполне могли бы остаться по верную сторону закона, или, по меньшей мере, достаточной верной, чтобы избежать нынешней судьбы. Я бы ждал, что СКП будет довольно сурово к ним». Динни со вздохом кивнул, сидя за столом. Тейлор передала ему кофе и села рядом. «Я и сам знаю пару человек, пошедших в итоге по этой дорожке», произнес докер, приняв чашку и опустив на миг на нее глаза. «Кое-кого отсюда, собственно говоря, когда времена настали действительно тяжелые. Ваши друзья Убер Элит в прошлом нанимали кое-кого из наших для пары-тройки своих дел, в основном просто как массовку. Я их всегда отговаривал, но, в конце концов, если отчаянно нуждаешься в деньгах, выбора может и не быть. По крайней мере, с этими двумя в общем и целом никогда ничего ужасного не случалось. Худшее, что я могу припомнить, это пара недель под арестом и штраф». Но, сделал он глоток напитка и поставил чашку. «Было бы несложно слишком скатиться, чтобы выбраться, если выберешь работу не на того злодея. Или на того, если ты этого типа», добавила Лиза. Мужчина посмотрел на нее и задумчиво кивнул. «Тоже верно. Некоторые люди скорее подонки, с какой стороны ни посмотри. Надеюсь, СКП в состоянии отличить действительно злых и людей, кто скорее вляпался во все это», высказался демон, допив свой кофе и задумчиво покосившись на машину. «Я считаю, что некоторые из них могли бы со временем искупить вину. Сержант Уэнс, например, показался мне разумным и вовсе не из тех, кто следует философии Калверта. Таких там несколько. Их капитан, с другой стороны, показался весьма неприятным, хоть и компетентным лидером, если то, что мы расслышали, было точно. Надо нам сходить и поговорить с директором попозже. Стоит упомянуть имена и предложить обойтись с ними по справедливости», предложила Тейлор. Варга посмотрел на нее и кивнул. «Достойная мысль. Однако в конечном итоге они в руках властей, а те будут делать то, что делают. У нас нет права голоса в том, что случится с наемниками теперь, когда передали их под стражу в СКП. И нет смысла отрицать, что они были крепко повязаны с тем, кто вершил и демонстрировал четкое волеизъявление совершать крайне серьезные преступления.